до Ашхабада, где будет назначена встреча с нашими русскими друзьями, иногда не так-то легко добраться. Всякое может случиться. Щелк. Скажем, могут напасть нехорошие люди и отбить пленников. Мы, конечно, будем защищаться, но мы же не легендарные воины Джалаладдина. Наши силы имеют предел. Щелк. И на поле боя останутся, например, трупы боевиков Батыра. Мне почему-то кажется, что нападут именно они, — подхватил мысль узбека Дангатар. — Да, — произнес узбек с такой искренней печалью в голосе, будто он уже узрел поле отгремевшего боя, и сердце его переполнилось скорбью. От этих шайтанов всего можно ожидать. Очень плохие люди. — Я против, — сказал старик. — Послушай, факир, — поморщился Иван, — узбек дело говорит. А ты уже однажды настоял на своем, помнишь? Я имею в виду черных орлов Юсуфа из Худжамбаса. Не иначе Иван напомнил старику что-то неприятное. Старик потемнел лицом и что-то резко и зло ответил Ивану. Иван в долгу не остался, выдал ответную реплику, и старик замолчал, гневно сопя. Карташ начинал понемногу разбираться в иерархии среди этой троицы. Двое, Иван и факир, держатся на равных. Узбек же, похоже, занимает ступеньку малость пониже, хотя и не шестерка, но явно и не авторитет. «Значит так», — сказал Иван, как провел черту перед словом «итаго». «Пока тормозим на варианте узбека. Пока не засветило ничего лучше. И давайте перейдем к нашим делам». Этим составом участников расположились за дастарханом и в другой комнате. Как пить дать в комнате приема азиатских гостей, где мебель отсутствовала напрочь, ковер на полу, ковры по стенам. Кстати, все ковры были украшены похожим орнаментом. По поводу чего Карташу припомнился рассказ Джумагуль о том, что каждая влиятельная семья в Туркмении, Сирич-Тайп, имеет свой орнамент. Поэтому разбирающийся человек сходу скажет: «Ага, это работа из дома Артамамет-Аглы, а этот выткан в семье Джумгалиевых». Расселись за дастарханом. Карташу и Гриневскому пришлось подогнуть под себя ноги на туркменский манер. «Наш хан Дастархан, принимая малоудобную позу, Карташ вспомнил пословицу, на которую обогатила его все та же Джумагуль, неизвестно куда запропавшая. Вот Маша та, известно где, в комнате своей. Может, и хотелось бы девице молодой посидеть с мужичками за столом, пардон, за дастарханом. Да вот нетушки. Раньше надо было сидеть посиживать, когда отдыхали по западным понятиям. Сейчас жизнь пошла сугубо по понятиям восточным, где никак ей не попасть на мужское застолье. Еще раз миль пардон на дастархан». Таксист во время исторической разборки во дворе перекуривал, видишь ли, сидя на лавочке с обратной стороны дома, и ни о чем не подозревал. За ним сходил Дангатар и по дороге обратно, надо думать, посвятил своего фронтового друга в тонкости сложившейся ситуации. Оттого Гриневский, примкнувший к компании, являл собой саму серьезность, насупленное лицо, сведенное к переносице брови. Ассортимент яств расставленных перед гостями, был иной, сплошная местная кухня, и яства этих было заметно меньше, чем давеча за столом. Может, так требует старинная традиция? Может, что-то тем самым специально подчеркивается, например, деловой характер встречи? Впрочем, никто так ни к чему не притронулся. Только пили кто-то чай, кто-то пепси. Еще когда только рассаживались, Иван о чем-то спросил по-туркменски у Дангатара, последний коротко ответил с секундной заминкой, рефлекторно мазнув взглядом по Карташу и Гриневскому. Алексей, впрочем, без труда догадался, что за разговор от них секретят. — Не бином Ньютона! — Иван, при них говорить обо всем откровенно? — Дангатар. — Да. — Вы меня знаете. Я не люблю долго водить барана на веревке. Сразу перейду к делу. Иван рубанул воздух ладонью, как пламенный революционный комиссар на митинге. «Мы согласились с твоим предложением, Дангатар, поэтому мы здесь. Мы помогаем тебе поставить Хакимом Ахмурата вместо Батыра. Ты, выражаясь на современный манер, лоббируешь наши интересы в Велаяте. Разумеется, ты сам становишься правой рукой нового Хакима. Нас это целиком и полностью устраивает. Хотя нашему уважаемому факиру и не нравится слово «лоббировать». «Вот так и происходит сращивание власти и криминала», — подумал Карташ, которого все почему-то боятся. Особенно стращали друг друга этим сращиванием во времена развитого ельцинизма. Кругом развал, бардак, нищета, а демократы кричат, надрываются, что где не пустим криминал во власть. Однако, по меткому выражению нашего уважаемого узбека, продолжал Иван, когда крыша дома вот-вот рухнет и придавит всех в доме, ремонтом комнат не занимаются. Комната — наши интересы в Велаятах, а крыша — это... Главное, наша крыша есть. Хряснется Сердар, сразу станет не до мелочей. Мы ж здесь не карманники, которым до фонаря какая власть. Стырят не у тех, так у этих. Плохо шутишь, Иван, — вскинулся старик. Ты сам с карманника начинал. Это я к тому сказал, уважаемый факир, что нам приходится заниматься и делами, которые, увы, весьма подвержены политическим погодам. Уйдет Сердар. Кто может стать вместо него? Саидов или Гусак? Только кто-нибудь из этой парочки. Кто указал дорогу — авторитет, а кто не показал пути — ничтожество. Выдал, как вырубил на камне старик. Сердар в авторитете. Те двое — ничтожество. — Согласен с уважаемым факиром, — сказал Иван. — Добавлю, что Саидов — это исламисты, это талибы, Гусак — это Турция, а с тамошней мафией, бляха, тягаться селенок у нас пока маловато. А с приходом талибов однозначно накроется весь наш приграничный бизнес. Короче, ни так, ни этак нам не в масть. Ты же должен понимать, Дангатар, что есть задачи поважнее, чем смена власти в одном отдельно взятом велаяте. Закончил мысль Дангатар. Понимаю. Но вы приехали ко мне. Приехали втроем. Конечно, в первую очередь вас привела в мой дом забота о моем здоровье. Но, наверное, имеется и другая причина, заставившая столь уважаемых людей пуститься в дальнюю дорогу.